Фолликулома – доброкачественная опухоль яичников. Фолликулома продуцирует большое количество женских половых гормонов. Нередко отмечается ее злокачественное перерождение. Встречается в любом возрасте. В связи с гормональной активностью у девочек вызывает преждевременное половое созревание, а у женщин в менопаузе – менструально-подобное кровотечение.